Братья и сестры, друзья, дорогие пришедшие на это служение, мне хочется перед свидетельством, как Господь помиловал меня, как нашел в этом погибающем мире, зачитать из 142-го псалма два стиха. «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». И 11 стих. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою». Мы приехали с братьями из России, и хотелось бы рассказать, с какой глубины орла достал Господь меня. Он преследовал, враг, написано, душу мою 28 лет. 10 лет в таком тяжелом поражении, как наркотики. Я родился в семье, где никогда не слышалось о Боге, никогда не читалось Евангелие. Вырастила улица, где-то в 14-15 лет я туда пошел, чтобы там искать удовольствие. Однажды друзья предложили мне попробовать в первый раз употребить это зелье, опиум. Тогда в России еще не было распространено сильно слово такое, как наркомания. Все это только было в зарождении. И вот как сегодня мы знаем последствия этого пагубного греха, обычно никто так вот и не знал. Это было престижно, это было модно. И вот на этом враг поймал меня. И такая вот дорога десятилетняя. Никогда не думал, что я в жизни стану наркоманом. Думал, сегодня вот уколюсь, завтра, послезавтра брошу. Но оказывается, это не так. Оказывается, это очень тяжело было сделать. И вот такие вот жизненные примеры хочется привести. Однажды уже у меня родилась дочка. Я уже находился в глубокой зависимости, когда, знаете, нужно искать эти дозу, не смотришь ни на что. И вот ночью, не ночью, а перед тем, как лечь спать, мне нужно было выходить на улицу, чтобы искать деньги, чтобы найти опиум. И вот она стала в дверях, маленькое такое создание, творение Божие, и плачет, стоит. И говорит: «Папа, не уходи, папа, давай ляжем спать и будем спать». Я в душе понимал, что мне не надо уходить. Но я не мог ничего с собой сделать. Я так вот сжал зубы, отодвинул ее в сторону и пошел в ночь. Таких в жизни было очень много примеров, когда я перешагивал уже через все святое, друзья. Как это больно осознавать, что ты ничего не можешь сделать, а вот надо идти, надо доставать, потому что враг преследовал душу мою. И вот однажды тоже ночью, когда все уже спали, глубокая ночь, у меня не было укола, вот депрессия такая, злость была на весь мир. Я открыл окно, жил в пятиэтажном доме, квартира. И вот напротив тоже стоит пятиэтажка. Вот смотрю, ни в одном окне не горит свет. Везде темно, все люди спят. У меня возникали вопросы, почему? Почему все люди спят, а я вот здесь вот нахожусь? Я очень в таком состоянии плохом. Не мог найти ответа. И вот однажды, приняв очередную инъекцию, я почувствовал, что в моем организме что-то произошло. Меня начало бить озноб. Знаете, бьет... Ну, заболевание такое вот, температура день, два, три, неделю, вторая пошла. Обратился к врачам, меня уже из дома забрали на носилках, в таком, ну, состоянии был, отекший весь. На скорую помощь везли в больницу, ставили диагноз, заражение крови, сепсис. Ну, практически очень мало выживает в таких вот ситуациях, когда вовремя обратятся. У меня была уже запущенная такая форма, матери так предложили, говорят, пусть он дома умирает, забери его, чтобы не мучиться ни тебе, ни нам. Мама, у нее такая вера была, хотя не верующий человек, она говорит, он будет жить. Это направил в областную больницу, там пролежал где-то месяц, такая борение с болезнью, она не отступала. И вот однажды я понял, что сегодня мне нужно предстать перед тем, перед кем я не знаю. Душа, она почувствовала дыхание смерти. Вся жизнь, друзья, она промелькнула перед глазами, и не было в нем ничего хорошего. Я испугался, думаю, сегодня нужно давать будет отчет. Душа, она знает своего Творца. Знает свое место, где и откуда она пришла. И вот я первый раз там помолился Господу. Говорю, Господи, если Ты есть, я жить хочу. Друзья, Господь слышит такие молитвы, когда душа приближается к Нему. Он ответил на эту молитву и даровал мне такой вот переломный момент в этом болезни был. Он даровал мне жизнь. Потом пошло на улучшение. Но от употребления сильных антибиотиков, друзья, все органы были поражены, уже кроме... Вот ума, ну, мозга и сердца. И было большое поражение глаз. Я полностью ослеп, было зрение. Я видел только образы, силуэты. И вот в таком состоянии выписали из больницы. Выписав из больницы и прожив в обществе, вот мать меня взяла домой к себе 2 месяца. Друзья, грех, он опять нашел меня. У меня были все мысли, только связанные с наркотиками и с жизнью с ней. И вот однажды я вышел опять на улицу и пошел к старым друзьям, пошел, где совершаются вот эти вот замыслы злые, преступления, где валятся наркотики. И вот однажды, тоже опять уже, может, доза была, опять я попал в зависимость. И вот однажды на такой из квартир я увидел человека, которого раньше знал, что он раньше 13 лет тоже занимался наркотиками. И вот, находясь в местах заключения, он уверовал какого-то Бога. И что он сегодня, на сегодняшний день, не колется. И мы так с друзьями собирались, обсуждали, думаем, ну, наверное, может быть, с ума сошел. Потому что практически наркоман, он сам не может освободиться от этой власти зависимости. И вот я вижу этого человека, он сидит трезвый, в здравом рассудке, и рассказывает в руках Библия, рассказывает о любви Божией, о том, что Христос пришел в мир спасать грешников, и что он может освободить даже вот из такого тяжкого плена. Я еще зачитаю одно место с книги Притч 25, глава 25 стих. «Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны». Душа действительно жаждала. Жаждала спасения, жаждала освобождения. Потому что мечта всякого наркомана, может быть, сегодня здесь много есть людей, обремененных этим грехом. Какая у вас мечта, друзья, мне хочется спросить? Мечта бросить, мечта освободиться. Кто понимает, что находится в глубокой зависимости. И вот, цепляясь за всякую надежду, обращаясь в различные дистанции, к врачам, там, ну, в клиники разные, душа ищет спасение, но нигде не может найти, потому что все эти источники, они мертвые. И вот здесь вот написано, что то добрая весть из дальней страны. Друзья, самая дальняя страна во всей Вселенной, там, где Бог обитает в неприступном свете, там был разговор Отца с Сыном, для того, чтобы Христос принес эту добрую весть на эту землю. И не просто привез, а еще так вот тяжко умер, доказав, что Он любит нас, чтобы в крови Его, в ранах мы могли найти покой и утешение. И вот об этом рассказывал этот брат. Я его пригласил домой к себе. Он начал посещать, беседы у нас начали вот происходить. Он начал читать мне Евангелие от Иоанна. Вот так вот вечерами приходил, читал. И вот дочитав его полностью, он говорит: «Саша, теперь ты знаешь, кто такой Христос? Для чего Он приходил на эту землю? Что Он хочет от тебя лично? У тебя есть 2 пути сегодня пойти по тому пути, по которому ты идешь сейчас. Может быть, жить тебе осталось уже недолго, говорит. И есть новый путь. Новый путь – жизнь по Евангелию. Выбери, говорит». И предложил мне читать дальше Евангелие самому. Но, друзья, я ему сказал, я открываю страницы, у меня ничего не видно, у меня все сливается. И он говорит: «Давай помолимся Богу. Мы же читали, что Бог, Он силен и слепым зрение возвращать, и мертвых воскрешал, прокаженных очищал». Я: «Врачи сказали», говорю, «что зрение не восстанавливается». Он говорит: «Это врачи. У нас есть Бог, который может все». Так стали на колени. Боление было большое в душе. Как это я первый раз вот стану на колени? И вот была молитва такая совершена примерно: «Господи, вот этот человек хочет читать Слово Твое. Если есть на то воля Твоя, верни зрение». Друзья, где-то я через неделю, так может больше, меньше, открываю Евангелие, смотрю, удивительно, есть буквы на страницах. Эти буквы, они в слова превращили, в строчки. Я начал читать. Начал читать Евангелие и смотрю, все написано обо мне. Ну, каждая строчка. Каждая вот запятая, она обличала меня. Через некоторое время я посетил собрание верующих в городе Воронеже. Зайдя вот в дом молитвы, читая такими большими буквами, написано: «Бог есть любовь». Думаю: «Боже, Ты меня любишь. Уже никто не любит. Уже все отказались. Ты любишь». Звучало Слово Божие. Я в молитве покаяния пришел к Богу. Сегодня Господь мне даровал новую жизнь. Даровал братьев, даровал сестер, даровал церковь, даровал путь, по которому должен идти. И оставил Слово, путеводитель. И пусть Господь благословит, чтобы и сегодня вот здесь находящиеся могли задуматься об этом. Сегодня Господь хочет дать спасение всем, кто ищет Его. Слава нашему Господу за все. Аминь. Как гласит предание, в том невзрачном здании поселилась тихая, дружная семья. Мать с отцом, да маленький сын голубоглазенький, их надежда в старости в доме подрастала. Время было бедное, то послевоенное, испытания трудные Бог им посылал. Клин земли под грядками, штаники за платками, да отцовский скудный лишь хлебушка паёк. Так и жили с краешку. Мать была хозяюшкой, а отец на станции службы свою нёс. Ожидали лучшего, а дождались худшего, ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная, залито привычная, стрелочник участок свой утром обходил. По земле нескошенной, по тропинкам брошенным, по земле израненной взгляд его бродил. В это утро русное, грохоча колесами в направлении станции, товарняк прошел, а затем стремительный, пассажирский, литерный, на свободный издали запросился путь. И движением правильным точно стрелку ставил он, но взглянул и обмер вдруг, и ставила грудь. Прямо перед домиком худенький и тоненький сын его меж рельсами в камешки играл. Мысль мелькнула первая, дрожь по сердцу нервная, стрелку ставь на занятый, мимо. Но тогда паровоз на скорости в хвост другого поезда врежется, и страшная будет всем беда. Что же делать? Боже мой, уходи, сыночек мой! Эта нерешительность длилась только миг, и отец уверенно, хоть немного медленно, на свободный поезду дал зеленый путь. И неумолимая, черная и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть неслась. Машинист отчаянно на ходу кричал ему и вперед показывал. Он не отвечал. Он смотрел и видел лишь, как играл его малыш, а судьба назначена уж ему была. Взгляд отца потерянный видел, как растерянно повернул сын личико. Он закрыл глаза. Время ход замедлило, в сердце отчим медленно, по щеке обветренной потекла слеза. Посеревший, сгорбленный, шел шагами скорбными тихо к месту гибели своего сынка. А потом заплакал он.